Глава 32. Вечность в ладонях. Элисандра активировала амулет с воспоминаниями королевы и, найдя нужный эпизод, передала его Ингварду. «Надеюсь, это поможет хоть немного сузить зону поиска», — сказала наставница. «Хотя я не заметила ничего подозрительного. Обычная речь, ничего примечательного, что автоматически исключает из списка одну из храмовниц», — бодро сообщил некромант. «Катари де ла Крис картавит и говорит с выраженным акцентом. Разумеется, очаровательная внешность и благородное происхождение компенсируют этот недостаток. Но если речь кукловода лишена заметных дефектов, миледи де ла Крис можно смело вычеркнуть из списка подозреваемых», — усмехнулась ректор. «Картавость не скрыть никаким мороком». «А менталистка не могла поправить речь у специалистов?» — уточнила Лесли. «Но это требуется время», — ответил Ингвард. «А заранее перепрыгивать в тело Катари не было смысла». «Почему?» — удивилась я. «Девушки обучались в закрытом монастыре и в столицу прибыли накануне бала», — напомнила ректор. «Вселись кукловод в кого-то из них заранее, ему пришлось бы безвылазно сидеть в горах вдали от сообщников и источников подпитки». «Храмовница — идеальный вариант для быстрого скачка», — продолжил Ингвард. «Здесь их никто не знает. Враг мог без риска занять одно из тел накануне бала, но скорректировать картавость он бы не успел. Да и смысл тратить силу на такую ерунду?» «Выходит, нам осталось проверить четверых подозреваемых?» — обрадовалась я. «Конечно, хотелось бы узнать имя и внешность Лисоньки, но если она даже в разговоре с помощниками накладывает морок на голос, значит, абсолютно никому не доверяет. Похоже, что и координатор не подозревает, на кого работает, выполняя указания вслепую». «Да», — ответил некромант, сверившись со списком. «Оставалось семеро, но мы уже выяснили, что наставница храмовниц работает на кукловода. Марион — одна из жертв и запасное тело для клона. Катари картавит». «Ингвард, ты гений!» — с чувством выдохнула ректор. «Заканчивай с голосами. Лесли и Беатриса тебе помогут, а мы с Эльзой навестим императора». В центре комнаты взметнулся золотистый вихрь, и сквозь магическое марево я рассмотрела сидящего на кровати Эдмунда и суетящегося вокруг Рейнара. Эльф оживленно размахивал висящим на длинной цепочке кристаллом и не обращал ни малейшего внимания на открывшийся позади переход. Наше появление в лазарете он также проигнорировал, продолжив нараспев читать заклинания. Странно, что на этот раз его голос не произвел на меня впечатления, а ведь дракон советовал быть настороже и держаться от полуэльфа подальше. «Рад, что ты помнишь о моей просьбе, родная», — раздался в голове бархатный голос духа, на удивление бодрый и довольный. Да и сам Эдмунд явно выглядел свежим и выспавшимся без всяких бодрящих эликсиров. «Неужели зелье сработало?» «Скажем так, оно подействовало слабее, чем мне бы хотелось», — немного подумав, ответил дракон. «Но в нашей ситуации и эти крохи — роскошь». «А кукловод?» — не унималась я. «Он стал хоть капельку слабее?» «Я пока не проверял, только проснулся вместе с хозяином». «Тогда не рискуй пока», — попросила я. «Проведем еще пару сеансов зельетерапии, а после посмотрим, что и как». «Пожалуй, ты права», — неожиданно согласился дракон. «Я бы предложил еще напоить этим зельем посла и Лоренсию». «Паразитов из ауры Эмиля вы извлекли, но остаточная связь между ним и кукловодом могла сохраниться». «Это идея. Можно попросить кимриков поохотиться среди гостей и вычислить всех носителей вампирчиков. Главное, чтобы зелья из листиков на всех хватило». «Леди Эльза...» Удивленный голос Рейнара вырвал меня из размышлений. Дракон испарился, словно его здесь никогда и не было, а в мыслях осталась лишь звенящая пустота, из-за чего слова целителя звучали, словно удары в набат. «Что с вами?» — нахмурился эльф. «Рей, давай выйдем». Ректор сразу поняла, что случилось, и, подхватив целителя под локоток, поволокла к выходу. «Но леди нужна помощь и...» «Рэй, мы хотим проведать принцессу», — доверительно сообщила Элисандра. «Очень хотим». На удивление эльф перестал сопротивляться и даже заботливо прикрыл дверь, едва они с ректором выскользнули в коридор. В лазарете повисла неловкая тишина. После возвращения во дворец я места себе не находила. Переживала, подействует ли зелье на дракона. Боялась, что кукловод и здесь перестраховался. И в итоге наше лечение только навредит. И даже сейчас, услышав о небольших успехах, суеверно молчала, чтобы не спугнуть удачу. Хотя так хотелось выспросить подробности и проверить, как эликсир повлиял на нашу связь. Бездна. Почему все так сложно? Почему мы должны платить своим счастьем за чужие амбиции и безумие? Ты злишься, наконец произнес император, окинув меня задумчивым взглядом. Что-то случилось, пока я спал? Нет, не случилось, растерянно ответила, не сразу сообразив, о чем речь. Вернее, мы придумали, как немного сузить список подозреваемых и исключили еще одну храмовницу. «Прекрасные новости, но они не объясняют твоего настроения», — сказал дракон, жестом предложив мне сесть рядом. «Так легко и непринужденно, словно он и не император вовсе, а мой старый приятель, и между нами не стоит расследование и плетенье кукловода». Забавно, но именно эта мелочь разбила повисшее в воздухе напряжение, и мне вдруг стало смешно от самой себя. Стою, словно статуя, подойти боюсь и посмотреть лишний раз в его сторону, чтобы невзначай аркан не потревожить. «Я не из-за новостей злюсь», — ответила, присаживаясь на краешек постели. «Просто сама ситуация. Все так запуталась». «Ты устала». «Кажется, что расследование будет бесконечным, и все наши старания не имеют смысла», — закончил за меня Эдмунд. «Ну да», — прошептала, поразившись, как точно он почувствовал мое состояние. «Мы постоянно ищем лазейки, по крупицам собираем информацию, что-то продумываем, а в итоге кукловод всегда оказывается на несколько шагов впереди, и наши достижения кажутся такими крохотными и незначительными». «Победа складывается из мелочей», — улыбнулся дракон, взяв меня за руку. «Простое касание, абсолютно невинное, но сердце забилось так часто, будто я марафон пробежала, а глаза предательски заблестели. Надеюсь, вы... ты прав», — быстро исправилась, наткнувшись на укоризненный взгляд. «Можешь даже не сомневаться в этом». Эдмунд неожиданно повернул мою руку ладонью вверх, и задумчиво скользнул по ней указательным пальцем, очерчивая линию жизни. «Боги уготовили тебе долгую счастливую жизнь и большую любовь. Врагов и завистников, правда, на твоем пути будет немало, но ты одержишь победу». В штормовых глазах дракона зажглись лукавые огоньки, а голос стал бархатным и вкрадчивым. «Решил в пророки записаться!» — хихикнула, не выдержав щекочущих прикосновений. «Моя матушка прекрасно гадала на рунах и гномьих картах», — доверительно сообщил Эдмунд. «А еще неплохо читала судьбу по линиям на ладони». «И, разумеется, ты перенял эту науку», — весело уточнила, принимая игру. Блокиратор не реагировал на близость истинной пары, а здравый смысл улетел к тхаргам, сообщив, что от пары нежных касаний ничего не случится. «В конце-то концов, мы же плясали на балу», да и в библиотеке обнимались, сидя на полу. «Как говорил мой наставник, лишних знаний не бывает», — с серьезным видом ответил дракон. «Никогда не знаешь, что в жизни пригодится». «Конечно», — рассмеялась я. «Сейчас вот гадание пригодилось. Только сдается мне, что ты на ходу это предсказание придумал». «Я?» — с притворным возмущением воскликнул император. «Никогда! Готов лично ответить по каждому пункту». «Даже так?» «Только так». Дракон перебрался поближе. Теперь мы касались друг друга плечами, а жар его тела ощущался даже сквозь одежду. И тхаргов-браслетик попытался подать голос, но... «Это мы временно отключим». Эдмунд бесцеремонно перехватил мое запястье и в одно движение ослабил застежку артефакта. Правда, снимать его полностью все же не рискнул. «Что ты...» «Ты уже проворачивала такое в саду», — прошептал дракон, целуя мои пальцы. Я вспомнил. Во сне. Зелье помогло частично вернуть воспоминания, а часть я сохранял. «Сохранял?» — недоуменно переспросила. «Первый раз, когда вспомнил тебя, я записал все догадки на кристалл», — пояснил император. «Встреча в библиотеке помогла вернуть главные воспоминания, а зелье восстановило и все остальное». «Ох, хвала триединой! Как думаешь, у этого эликсира есть накопительный эффект?» — с надеждой протянула я. «Есть, но пока рано делать какие-либо прогнозы», — уклончиво ответил Эдмунд, возвращаясь к изучению моей ладошки. А я замерла, боясь пошевелиться и спугнуть момент столь редкого покоя и единения. Даже не верится, что так бывает, что можно просто сидеть рядышком и болтать обо всем на свете, не думая о врагах и времени, не составлять новый план по ловле кицуны и не мчаться за уликами. «Эта линия отвечает за долгую жизнь», — прошептал дракон, склонившись к моему ушку и скользнув пальцем по ладони. «А это за счастье и успех во всех начинаниях». От нежных касаний и мурлычущего голоса кружилась голова, и уже было плевать, придумывает он эти предсказания на ходу или впрямь умеет гадать. «Большую любовь я тебе подарю», — доверительно сообщил император, целуя меня в шею. «И врагов прикопаю лично». «Эдмунд!» — воскликнула, пытаясь возмутиться и напомнить о риске. «Но кто же меня послушал?» «Маленькая вольность», — прошептал дракон, склоняясь к моим губам. «Пока плетение ослабло». «А почему бы и нет?» Руки сами обвили его шею, забираясь под ворот рубашки, а губы приоткрылись в ожидании поцелуя. «Родная моя». Горячее дыхание, шелком скользящее по губам, нежные невесомые касания, от которых перехватило дыхание и по венам растеклось жидкое пламя. Осторожный чувственный поцелуй, в котором хотелось раствориться без остатка. «Триединая, пусть этот миг длится вечно».